освещенная солнцем машина времени. За полупрозрачной ширмой щитов, ослабляющих ветер, видна часть машинного отделения. По бокам квадратного корпуса машины времени лестницы, ведущие на ее плоскую крышу. Чудаков и Фоскин, Велосипедкин и Двойкин заканчивают последнее приготовление к полету в будущее. Фосфорическая женщина сверяет планы и чертежи. Тройкин стоит в стороне и охраняет от зевак площадку с установкой. Товарищ Фоскин! Есть! Щиты, ослабляющие ветер, ставьте ординарные. Пятилетка приучила к темпу и скорости. Переход почти не будет заметен. Стекло сменю, 0,5 миллиметра и не бьющееся. Товарищ Двойкин! Есть! Проверьте рессоры. Следите, чтобы не трясло на ухабах праздник. Пройдем плавно, только бы не валялись водочные бутылки по дороге. Товарищ велосипедки! Да! Следите за манометром дисциплины. Отклонившихся срежете с метел. Ничего! Подтянем струной! Товарищ Чудаков, готово? Отметим линию стояния, и можно пускать пассажиров! С четырех сторон стекаются пассажиры. Они празднично одеты, у многих красные флаги. Все поднимаются на машину времени. От толпы отделяется Оптимистенко и направляется к Чудакову. У него в руках кошелка со съестным, за спиной подвязан самовар. У меня к вам конфиденциальный вопрос. Буфет будет? Так и знал. А почему не оповещено приказом? Забыли? Но ничего, питья хватит. С едой перебьемся. Которые тут местечки-то? Становитесь рядом, плечо к плечу. Об усталости не беспокойтесь. Только поворот вот этого колеса и через секунду... Ой, извиняюсь, товарищ. Тепло будет рядом с машинным отделением. Ну что ж, у меня куренки испортятся, масло на огурце протечет. Я лучше привстану здесь на ветерок. Появляются Победоносиков и Мезальянсова с собачкой на поводке. Победоносиков подходит к Двойкину. Звонка еще не было. Можно отдавать сразу второй. Товарищ. Ты партийный, да? Не в службу, а в дружбу, помоги там с вещами. Документы важные. О, нельзя доверять разным беспартийным носильщикам, носящим только за деньги. А тебе, как выдвиженцу, пожалуйста, неси, доверяю. Двойкин уходит. Кто здесь зав главнач посадки? Где мое купе? Мое место, конечно, ниже. Машина времени пока еще не вполне оборудована. И вам, как пионерам этого вида транспорта, придется стоять со всеми. При чем тут пионеры? Пионерский слет закончен, и попрошу больше никогда не надоедать мне с пионерами. Да я просто не поеду. Это черт знает что, эта кампания проведена. Надо, наконец, научиться беречь старого гвардейца. А то я уйду из гвардии. А прошу запомнить, что я работник из ряда вон выходящий. Наконец, я требую компенсации за неиспользованный отпуск. Одним словом, где мои вещи? Появляется Двойкин. Он толкает вагонетку с кипами бумаг, шляпными картонками, огромной папкой с надписью «Дело» и с висячим замком, шкафом-сундуком Мезальянсовой, медным самоваром, тяжелыми кулями сахара и муки. Это запасы Победоносикова на ближайшие 100 лет и его канцелярский скарб. За вагонеткой важно шествует Исаак Бельведонский, еле удерживая в руках чемодан, ящик с красками, кисти, мольберт и портрет. Фосфорическая женщина с удивлением смотрит на эту процессию.